Глава 16. Город, кстати, меня очаровал. Он очень был похож на диснеевскую Аграбу с непередаваемым восточным колоритом. Как в такое не влюбиться? Сразу даже жара перестает раздражать. Этому также способствует появившаяся от зданий и навесов тень. Но куда я попала? И как выбираться? Может, денег предложить? А что, если заложить несколько особо ценных цацок от Артема? То сумма может получиться совсем неплохая. Он мне их все равно дарил просто потому, что положено по статусу, а не от великих чувств. «Ого! Это местный дворец, что ли?» — непроизвольно воскликнула я вслух. «Да, дворец нашего эмира Мустафы», — с гордостью в голосе ответил мне Джейкоб. «Ты же не гражданин этого государства», — презрительно фыркнула я на несколько подобострастное обращение парня. «Нет», — спокойно согласился тот, — «но в данный момент я нахожусь в Биармии и горжусь тем, что состою на службе у нашего хозяина. Я всегда полагала, что цивилизованным людям не свойственно поклонение правителям», — пробормотала себе под нос, но Джейкоб все равно услышал. «Ты просто не знакома еще с ним. Вот и все». Парень тепло улыбнулся. «А так, тебе очень повезло, что купил тебя именно Мустафа. Поверь». «Мне бы очень повезло, если б меня вообще не купили». И снова внимательный, задумчивый взгляд от собрата по общению. «Не пойму, что его удивляет? Или каждая девушка, попадая на невольничий рынок, должна пищать от радости?» Не заметила я такого. Ни одна там не выглядела довольной. Правда, девушки и ошарашенными, как я, не выглядели. Обреченными, да, но не удивленными. Странно. Вроде дворец целого эмира, а на воротах стоит всего два охранника. Но одеты они, конечно, колоритно. Высокие голубые тюрбаны, длинные свободные туники и мужские шаровары. Тоже голубого цвета. В качестве оружия у товарищей было по секире. Солидно, да. Но как-то не слишком устрашающе. Что они есть могут сделать? Голову отрубить разве что. Но это только если достанут. Джейкоб закопошился по своим карманам. И в итоге явил на свет бумажку, похожую на ту, что доставала Гузель в прошлый раз. Парень распрямил ее и протянул... но не стражи, а воротам. В прямом смысле таинственный свиток засиял голубым, и ворота открылись, пропуская нас внутрь. Должно быть, видеонаблюдение сработало. Вот настоящая охрана дворца нас и запустила. А эти двое просто для антуража стоят, объясняла я сама себе необычные пропускные особенности. Внутри оказалась дорога, утопающая с двух сторон в зелени. Я даже не представляла, что в таком жарком климате можно вырастить столько растений. Красота! Прямо как будто в сказку попала, честное слово. Назад посмотришь — желтый песок и красный кирпич. Вперед посмотришь — серая дорога, зеленые лианы, яркие цветы. А вдали — вишенка на торте, величественный дворец. Какой же он большой! Я в восторге! Тьфу, почти забыла, на каких правах я здесь. Но правда, мы много путешествовали с Артемом, но такой поистине волшебный контраст я вижу впервые. Когда выберусь отсюда, на отступные от Артема обязательно смотаюсь в отпуск. Впереди нас уже ждали люди, целая делегация людей. Одни забрали телегу, другие помогли нам с Гузель спуститься с этой самой телеги. Третьи приветственно обнимали и расспрашивали о чем-то Петра. Джейкоб сам куда-то подевался. В итоге они все разошлись, позабыв про меня. А быть может и не позабыв, а специально здесь оставив. Что за ерунда происходит? Чтобы меня игнорировали таким наглым образом? Да как они смеют? Надо было накричать, что ли, на них? Дома прислуга же слушалась. Только я не дома. и не знаю здешнего диалекта. Эх, и что дальше? Я обняла себя за плечи и побрела вокруг дворца. Вечерело, и, как в любой приличной пустыне, с наступлением темноты температура заметно снижалась. Вообще странно. Такой дворец, столько прислуги, а за мной отправили гузель на телеге. Приличных средств передвижения нет? Ах да, зачем? За какой-то купленной девкой, рабыней, кого-то с почестями отправлять. И что? Зачем меня сюда привезли? Ничего не объяснили, не разместили с дороги. Даже элементарно чаю не предложили. Варвары! А ты, небось, надеялась на то, что сам их хозяин выйдет тебя встречать, поцелует ручки, попросит прощения за сложившееся недоразумение и завтра же первым рейсом отправит тебя с почестями домой, любезно предоставив с собой личную охрану, чтобы ты быстренько разобралась с мужем. Долбанный внутренний голос. Вообще-то было бы весьма неплохо, если бы все так и произошло. По крайней мере, на встречу с хозяином и размещение меня на ночлег я действительно очень рассчитывала. Может, это приглашение к побегу? А что, деньги он наверняка уже получил. Дальше должно быть все равно. Да, наверное, я ему даже обуза. Меня же кормить надо. Но куда я пойду? Ни денег, ни документов, одежды приличной и то нет. Но надо хотя бы попробовать. Однозначно. Я воровато огляделась по сторонам. Никого. Все на видеонаблюдении? Охраны не вижу. Собак тоже, к счастью. Ладно, если попадусь на камеру, то хотя бы прибегут и заберут меня внутрь. Накормят, глядишь. Мой живот недовольно заурчал в голос. Дожили. Я готова довольствоваться столь малым. Ужас. Ладно, поехали. Забор везде одинаковый. И вроде не слишком высокий. О, да тут даже выступы есть. Ну-с, годы тренировок на фитнесе не должны были пройти даром. И они не прошли. Я довольно умело карабкалась наверх, практически не вспотев, и должна заметить, не отступившись ни разу, как произошло нечто странное, едва только моя ладонь коснулась самого верха забора. Участок каменной изгороди как раз в том месте, где я стояла, слегка завибрировал, загорелся голубым светом и резко отшвырнул меня назад. «Ай!» — обиженно вскрикнув, потерла свою пятую точку. Основной удар пришелся на нее. «Что ты от меня хочешь? Чтобы я бумагу разрешительную показала, да? Так ее у меня нет. На, выкуси!» И я, показав непокоренному забору средний палец, гордо удалилась. «Козлы! Как отшвыривать слабых девушек, так это они первые. А как прислать спасительный или хотя бы какой-нибудь отряд на помощь, так нет. Могли бы с самого завалящегося посыльного отправить ко мне. Что ж мне теперь, на траве ночевать? И все-таки какая необычная у них пропускная система. Нигде такой не видела. Нет, раз не удалось уйти, значит, пойду внутрь. Сама. И никто мне не нужен в качестве помощника. Что я, центральный вход найти не сумею, что ли? Сумела. На это ушло, правда, около получаса, судя по внутренним ощущениям. Часов на мне ведь нет. Мобильный всегда был, ну да неважно. Главное, вот он, вход. Держитесь, я иду. Сейчас вам всем покажу. Дернула со всей силы за ручку и... И ничего, заперто. Подергала по инерции еще. А потом и вовсе застучала со всей силы от злости. «А ну, пустите меня, гады!» — закричала от отчаяния. И тут дверь неожиданно среагировала. Я обрадовалась. Рано, как оказалось, несколькими секундами позднее. Входная дверь завибрировала, загорелась уже ненавистным мне голубым светом. И... Чтоб вы думали? Конечно, отбросила меня назад. Чудом я перелетела через ступеньки, к центральному входу вела величественная лестница и бахнулась в траву. Ох, скоро от моей задницы ничего не останется. И тут мне стало так обидно, что я разрыдалась. В голос, с соплями, слюнями и прочим. Давно я так не отрывалась. Ведь женская истерика — это совсем некрасиво. Но сегодня все события велели, наконец, отпустить планку по контролю собственных эмоций и вылиться наружу.